Понятно мне ваша скорбь. Я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт. Случайно не видели ли вы незнакомку в снегах голубых? Не помню. Здесь многие шли. И очень прискорбно мне, что ваши не мог я узнать. О, если б видели вы, забыли б свою звезду. Не вам говорить о звездах. Чересчур легкомысленны вы. И я попросил бы вас в мою профессию нос не совать. Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней. Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, что снег замел ее нежный след. Смутно припомнить могу печальную вещь для вас. Действительно вас вели, вам давали толчки и пинки, и был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, как на мост дама взошла, и к ней подошел голубой господин. О, нет, голубой господин. Не знаю, о чем говорили они. Я больше на них не смотрел. Потом они, верно, ушли. Я так был занят своим. И снег замел их следы. Мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз. Оба плачут под голубым снегом. Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое. Я утратил астральный ритм. Я ритм души потерял. Надеюсь, это важней. Скорбь занесет в мои свитки. Пала звезда Мария. Прекрасное имя Мария. Я буду писать в стихах. Где ты, Мария? Не вижу зари я. Ну, ваше горе пройдет. Вам надо только стихи как можно длиннее сочинять. О чем же плакать тогда? А вам, господин звездочет, довольно в свитки свои на пользу студентам вписать. Пала Мария, звезда. Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на канве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается третье видение.